паж мечей. Юноша взбежал на холм и тревожно озирается, держа в руках поднятый меч. Меч явно тяжеловат для парня, и вряд ли он хорошо им владеет, но всегда готов дать отпор врагам. Символика. Облака, птицы и ветер, угадываемые по согнутому дереву. Атрибуты стихии воздуха. В одежде юноши сочетаются цвета воздуха и земли. Красный цвет обуви говорит об активной и даже несколько агрессивной позиции. Холм, на котором стоит юноша, напоминает о том, что паж мечей – это земля воздуха. Общее значение. Аркан связан с добыванием информации. Паж мечей чувствует себя неопытным и беззащитным. Как младшая карта двора, он не владеет мастью, то есть не обладает достаточной информацией, чтобы понимать происходящее и влиять на него. Поэтому он не прочь сунуть нос туда, куда не следует, или спровоцировать конфликт. В целом, карта о том, чтобы разведать ситуацию и получить необходимую информацию. В позитиве – прямое положение. Прояснение ситуации, проникновение куда-либо, получение доступа, разрешение ситуации через конфликт, риск. В негативе – перевернутое положение. Подлость, мелкие пакости, нападки, критика, провокации, клевета, шпионаж, кража. Паж мечей в раскладах. Отношения. Разговор на чистоту. Выяснение отношений. В негативе – придирки, ревность, неверность. Работа и финансы. Получение доступа к важным данным или архивам. Информационный поиск. Прояснение спорных моментов. По финансам – скромный заработок, трудности. В негативе – промышленный шпионаж, хищение, кража информации. Здоровье. Ипохондрия. В негативе – осложнения, мелкие травмы. Личность. Наблюдательность, бдительность, аналитические способности. В негативе – склонность к провокациям и интригам. Персоны. Ребенок, подросток, ученик, воришка, соглядатый, информатор, обманщик. Род занятий. Работник спецслужб, разведчик, шпион, детектив и так далее. Аналитик, специалист по связям с общественностью, рекламный агент, журналист, переводчик, экспедитор, программист, IT-специалист. Ключевые слова. Слежка, наблюдение, сбор данных, доступ, дерзость, защитная позиция.